Глубокое уважение. Жили-были в Лавровом переулке папа и мама. И был у них сын Коля. Вот однажды говорит мама папе: «У всех дети как дети, а наш Коля хуже всех. Одежда на нем горит, обувь плавится. Носовые платки он теряет, а про шапку я и не говорю. Шапку он вообще носить не хочет. Зато двойки чуть ли не каждую неделю из школы носит, а в прошлом месяце подрался, а в этом месяце стекло разбил, и в футбол гоняет с утра до вечера, и вообще не слушается». Папа подумал и отвечает: «Может, наш Коля еще и не самый плохой, может, на свете есть дети еще похуже нашего?» «Нет, — говорит мама, — хуже нашего не бывает. Не веришь? У соседей спроси». И рукой махнула. «Ладно, — отвечает папа, — выйду сегодня вечером во двор покурить, непременно спрошу у кого-нибудь». И вот вечером взял папа сигарету и пошел во двор покурить, а Коля тихонько следом вышел. Поймал в темноте светлячка и подошел к папе со светлячком в руке, как будто это тоже сигарета. Папа решил, что это кто-то из взрослых соседей, и говорит: «Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, есть у вас дети?» «Как же, — отвечает Коля взрослым голосом, — у меня сын во втором классе учится, Толей зовут». «Он у вас, наверное, отличник? — спрашивает папа. «Ничего подобного, — отвечает Коля, — он у меня двоечник. Каждый день двойки носит, штуки по три в день, а иногда четыре». «А скажите, — говорит папа, — Толя ваш, наверное, очень бережно к одежде относится и к обуви». «Да что вы! — отвечает Коля. — Он в день по три костюма в клочья рвет, а ботинки каждые 20 минут меняем». «Ничего себе! — удивляется папа и спрашивает: — а в футбол ваш Толя не очень часто гоняет?» «Нет, — отвечает Коля, — не очень часто. Вот у соседа с верхнего этажа дочка Оля есть, так та круглые сутки с мячом бегает, а мой Толя только 14 часов в сутки футболом занят, а в остальное свободное время он стекла бьет и дерется с кем попало». Папа послушал и заторопился. «Извините, — говорит, — простите, пожалуйста, до свидания». И поскорее домой убежал, к маме, и говорит ей: «Знаешь, а Коля наш, оказывается, не самый плохой. Тут у одного соседа сын Толя есть, тоже как наш во втором классе. Так про него, про этого Толю, и рассказывать страшно. А Коля наш еще ничего. По сравнению с этим Толей, он совсем хороший. Если его с Толей сравнивать, так мы своим сыном просто гордиться должны». Мама задумалась, а потом решила: «Если так, то давай будем нашим сыном гордиться, не будем его ругать, а с завтрашнего дня будем относиться к нему с глубоким уважением». И начали папа и мама относиться к Коле с глубоким уважением, а ругать его совсем перестали. И от этого уважения стало Коле вдруг как-то не по себе, не то чтобы совестно, а как-то неловко и неуютно, и стал Коля, сам того не замечая, потихоньку исправляться, и постепенно совсем исправился.